Глава 8. Блистательный кавалер. Я стоял на корме Мелиссы, глядя на убегающую вдаль светящуюся полоску кильваторной струи. Корабль шел под полными парусами. Но уносил он меня в сторону противоположную той, где я сейчас хотел бы больше всего оказаться. Все дальше и дальше от Яны. Как она там? Быть может, тоже стоит у окна, вглядываясь в ночь, прислушиваясь к звукам спящего дворца и надеясь услышать мои шаги. Я так люблю нагрянуть внезапно. Мне нравится, как выглядит ее лицо в секунды временного замешательства. Очень приятно видеть в ее глазах радость. Потом она напускает на себя гордый и независимый вид. Мол, даже и не подходи. Но я-то все вижу. Подошел Прошка. Когда-то я клятвенно уверял себя в том, что больше никогда я не буду называть его именно так. Да вот как-то не сложилось. Вчера нам повезло. Повезло обоим. Если бы со мной что-нибудь случилось, он наплевал бы на все правила и обычаи, и, показалось бы, тебе тогда грюил небо с овчинку. В лучшем случае похоронили бы тебя целого, а не собранного по кусочкам. «Ваша светлость», — начал Прошка. «Ну вот, опять за свое. Смог же вчера, что сейчас-то мешает?» Тем более, когда поблизости никого нет. Шлюпка. Да, я тоже видел ее проухв. И она была очень похожа на ту, что пропала у нас той ночью. Вот только совсем не до нее мне вчера было. Ничего, проухв. Потерпим немного. До того момента, как вернемся в Империю. Там я расскажу Калайну о том, что произошло со мной в Гастледере. Тот с полчаса посидит в кресле, теребя мочку левого уха. Пройдет несколько дней, и мы все узнаем. Не о том, кто украл нашу шлюпку, нет. Что-то я не слышал, чтобы среди белого дня в Гастледере воровали людей, прибывших туда чуть ли не с официальным визитом. Ну хорошо, среди темной ночи, если быть точным. Я и так знаю уже достаточно много. Просто не хотелось затевать всю эту бучу до свадьбы. И дело даже не во мне. Иди спать, Проух. Я еще здесь постою. Прошка ушел, косолапо переступая по качающейся палубе. Ничего, привыкнешь, глядишь, еще и марсофлотцем станешь. «Привет, Бронз. Я много раз о тебе вспоминал. И всегда только хорошее. Глупо спрашивать, что у него с семьей, с мамой, с братом Дерком, с сестрой Тиасой, наконец. Он ушел вместе с Фредом, и его тоже не было в Империи долгие 3 года. Ты совсем не изменился за это время, Бронз. Разве что стал немного прихрамывать. И еще седина, которой раньше не было. Мне очень приятно было встретить тебя и Фреда. Очень». Но не думайте, парни, что вы будете заниматься тем, чем захотите, когда мы вернемся в Империю. Ну-ну, вы мне нужны, поэтому вам будет очень нелегко от меня избавиться. Да вы и сами не захотите. Артуа, — подошел Фред, и голос у него был встревоженным. Артуа, необходимо принять решение. Фер Груенуа был не один, а со Стима Леуеном. Все, что я успел узнать об этом человеке, так это то, что они вместе убежали из Изнердийского плена? И то, что он, по словам Фреда, отличнейший навигатор. В эти времена, когда нет ни радаров, ни сонаров, ни спутниковой навигации, ни даже точных и подробных карт, подобный талант очень востребован. Клемьер Стиэм Леуен был среднего роста, спокойный и вежливый. Для него у меня тоже найдется занятие, когда мы вернемся в Империю. А там уже, в спокойной обстановке, мы встретимся с тобой, Фред, за большим столом, и ты будешь долго рассказывать обо всем, что с тобой случилось за все то время, что я тебя не видел. Я даже Яну с собой возьму. Нет, мы лучше тебя к себе пригласим. Но все это будет потом. Сейчас же мне придется решить какую-то проблему, а делать этого совсем не хочется, потому что по-прежнему очень болит голова. И проблема явно не касается навигации. В этом я не помощник. Здесь еще измеряют скорость судна, бросая за борт какой-нибудь плавучий предмет, и отсчитывая время его прохождения между отметками на планшире фальшборта с помощью песочных часов. Или считают количество узелков на лаглине, вытравленного за борт корабля лага за определенный отрезок времени. Глубину замеряют с помощью груза, привязанного к веревочке, а расстояние до берега в тумане определяют с помощью судового колокола, вслух отсчитывая, когда послышится эхо. Если слышно раньше, чем прежде, то расстояние уменьшилось и необходимо принимать меры. Да уж, точно. Железные люди. И что в этом смысле я могу им предложить? Разве что капитанскую формулу для определения устойчивости судна, если ее здесь еще нет. Надо будет, кстати, поинтересоваться этим вопросом. Они выжидающе смотрели на меня. Погодите немного, парни. Головная боль то почти не чувствуется, то нахлынет так, что в глазах темнеет. Все, как будто бы немного полегчало. Что же мне всегда именно по голове достается? Ведь это и так самое слабое мое место. Я кивнул. Говорите. Лучше бы рукой махнул. Слишком уж больно. Артуа, дело в том, что отсюда в Ривеньеру можно попасть двумя способами. Фер Груенуа указал рукой на темнеющее вдали прямо по курсу очертания невысоких гор. Здесь начинается малый Антинельский архипелаг. Большой там. Он махнул куда-то в сторону запада и открытого моря. Но это не важно. Острова архипелага доходят почти до самой Ривеньеры. Так вот, Ашган-де-Гес могла пройти между архипелагом и материком, но могла взять и Маристия, оставив гряду по левому борту. Это твоя охота, Декоин, поэтому решать тебе. Сами бы вы как поступили? Фер Груенуа чуть замялся и свое слово успел вставить Стималиуен. Ваша светлость, в принципе, нет особой разницы в том, чтобы пойти между берегом и островами или выйти в открытое море. В первом случае некоторую опасность может представлять узкий пролив между мысом Висельников и островом Беркера. И идти этим проливом ночью я бы поостерегся. Кстати, морем мы выигрываем время. Ну и к чему тогда эти вопросы? Тем более еще и время выигрываем. Я уж было открыл рот, чтобы озвучить только что прибежавшую мысль, как Стималиуен продолжил. Не все так просто, ваша светлость. Шторм здесь не редкость. Так что самым логичным решением было бы дождаться утра и идти проливом. «Да что ты заладил, ваша светлость, ваша светлость!» Приставка «сти» перед фамилией означает то же самое, что и «фер», то есть указывает на дворянское происхождение ее владельца. Правда, многие прекрасно обходятся и без этого. Те же Крандейлы, например. Так что можно и проще себя вести. Ладно, потом объяснимся. Господа, у нас нет возможности ждать столько времени. Поэтому я прошу вас самих решить, каким курсом нам следовать. Полностью на вас полагаюсь. Голова опять болела так, что каждое слово давалось с трудом. «Артуа, в конце концов, ты должен изменить свое поведение. Ты уже не мальчишка, чтобы бросаться с кулаками из-за каждого взгляда, который показался тебе оскорбительным. У тебя скоро свадьба. Ребенок должен родиться. А ты все строишь из себя Робин Гуда, защитника угнетенных. В конце концов, Прошка легко смог бы тебя заменить. И причину такой замены найти достаточно несложно. А вот за него можно было бы не беспокоиться». Снес бы он голову Грюилу, это непременно. Проух в уникум, в смысле физической силы. Я сам видел, как он лошадь на плечах носил, а она весит никак не меньше полутонны. Да и навыков ему не занимать. Дикие постарались, земной им поклон. Я неоднократно мог в этом убедиться. Как же моя башня болит, черт бы ее побрал. С Фредом и Климьером не очень удобно получилось. Они обратились ко мне за решением и доступно объяснили, что выбор должен быть за мной. Проснулся я от сильной качки и ударов волн на борт корабля. Хотя нынешнюю Мелиссу Фреда назвать кораблем язык не поворачивается. У нас, насколько я помню, так. Военные и парусные называются кораблями, все остальное — суда. Пассажирские суда, ледокольные, научные, да хоть атомные, неважно. А вот Мелиссу мне все время хочется назвать катером. Ну или яхтой. Хотя Каракка Колумба имела в длину всего 25 метров. Смешно даже. А остальные корабли его флотилии были и того меньше. Одно хорошо, голова прошла. Неужели это на перемену погоды такая реакция? Не хочу быть барометром, тем более в этом мире они уже существуют. И показывают также буря, штиль. На Мелиссе, правда, барометра нет. Я вспомнил, как Стималиуен втягивал носом воздух, всматриваясь в сторону далекого морского горизонта. Не иначе, как чуял близкий шторм. Тогда почему же они выбрали курс морем? Ведь в проливе такого волнения не было бы. В дверь постучали. Это Прошка. Ваша светлость, вас просят. Иду, Прохв, иду. Видишь же, я почти одет. Ветер рвал полы плаща, бросая в лицо грозди соленых брызг. Баллов 8-9 по шкале Бофорта. Но красиво, даже дух захватывает, когда смотришь на этот разгул стихии. И Фред и Климьер выглядели очень встревоженными. Фер Груенуа говорил, что Мелисса прекрасно держит курс, имеет весьма неплохой ход, но боится высоких волн. Но не так уж они и высоки. Даже голову нет нужды задирать, чтобы увидеть пенистые гребни. Ваша светлость, корпус Мелиссы дал течь. Вместо приветствия сообщил Стималиуен. Так, мне это совсем не нравится. Климьер, вы забыли добавить «господин граф, кавалер ордена доблести и славы, обладатель золотой шпаги и золотого льва». В общем, для вас и Фреда меня зовут Артуа. Иногда к моему имени можете прибавлять «блистательный». Фред взглянул на меня и сказал: «Артуа, положение серьезное». «Да вижу я, вижу». Из-за попавшей в трюм воды Мелисса потяжелела и боролась с волнами с грацией бабушки, измученной радикулитом. Я взглянул на недалекий берег и указал на него подбородком. «Каковы шансы?» «Полбочки на три ведра», — услышал в ответ уже знакомое выражение, соответствующее привычному мне 50/50. Нет нужды спрашивать, все ли меры приняты для того, чтобы устранить течь. Матросы сделали все, что было в их силах, так что такой вопрос в какой-то степени даже оскорбителен. И пластырь, который лежит свернутый на палубе, здесь не поможет. У Мелиссы же не пробоины, а расходятся доски обшивки. Поэтому я поинтересовался. Всех разбудили? Глупый вопрос, конечно. На Мелиссе оврал, и все пытаются спасти жизнь корабля. Натура просто у меня такая, шутки шутить, когда вокруг все очень серьезно. Ничего, привыкайте. Корабль, подгоняемый попутным ветром, держал курс прямо на берег. Я взглянул на паруса, выставленные по штормовому. Не время сейчас их беречь. Или ветер разорвет их в клочья, и тогда мы обречены. Или они помогут нам добраться до берега, если их распустить. Фред взглянул на меня, и я тоже ответил ему взглядом. Давай. Сейчас или никогда. Берег очень плохой, скалистый. Из воды поднимается множество острых камней. Ну что ты будешь делать? Опять не везет. А как было бы хорошо оказаться сейчас на желтом песчаном пляже и оттуда наблюдать за буйством стихии? И как проскочить между тех двух огромных камней? Проход слишком узкий. Раздался треск раздираемого полотнища, и парус затрепетал на ветру многочисленными рваными лоскутами. Нос корабля резко повело в сторону, и Фред, заорав что-то на незнакомом мне языке, впрочем, слова были понятны и без перевода, бросился к румпелю, где и так уже было два человека, и сердце замерло в ожидании. Сейчас. Вот сейчас. Нам все же удалось пройти между камнями. Мелисса со скрежетом задела один из них левым бортом, отчего корабль развернула лагом к волне и ветру. «Держись!» — вновь заорал Фред, бросая румпель и ухватившись за стойку находившегося рядом фальконета. «Какое там держись?» — успел подумать я, чувствуя, как палуба уходит из-под ног, и ухваченный мною в попыхах трос вырывается из рук. Только бы не головой. Мы стояли на берегу, наблюдая за гибнущим на наших глазах кораблем. Нам удалось достичь такой желанной земли, но помочь Мелиссе было уже нельзя. Голова моя удачно избежала столкновений при полете, болели только ребра. Не знаю, обо что я ими успел приложиться, но кровоподтек получился, будь здоров. Повезло не всем. Один из матросов сломал руку, другой сильно прихрамывал, а еще один неподвижно лежал далеко за линией прибоя, куда мы его унесли. И помочь ему, как и нашему кораблю, было уже нельзя. Плотной толпой мы стояли на берегу и наблюдали, как волны разбивают Мелиссу о камни. Мы — это 10 человек экипажа, Фергруэнуа, Стималиуен, Прошка и я. «Ничего, Фред, будет у тебя новый корабль. Обязательно будет», — думал я, глядя на посерьезневшего друга. «Нам бы только отсюда выбраться».